Отец! А, отец! Мальчик тормошил Гамилькара. Чего ты хочешь? Спросил полководец раздраженно. Отец, а что это за люди? Почему они так странно одеты? Что у них на голове? Это индийцы, отвечал Гамилькар, успокаиваясь. Есть в том краю, где встает из океана Мелькарт, страна Индия. В ее девственных лесах водится много слонов, похожих на наших, ливийских. Индийцы приручили своих слонов, сделали их послушными. Я приобрел слонов у индийцев. — А погонщиков ты тоже купил? — допытывался мальчик. — Нет, это свободные люди. Они служат мне за серебро. — Тогда скажи им, чтобы они заставили вот этого большого слона поклониться. «Ты многого захотел, сын мой», — Гамилькар улыбнулся. «Это боевые слоны. Им не пристало кланяться. Они обучены поражать врагов своими бивнями, хватать их хоботом, бросать на земь и затаптывать ногами». «Отец, а отец», — не отставал мальчик, — «зачем вести слонов с края света, когда они живут у нас, в Ливии?» Газдрубал, до этого не вмешивавшийся в разговор отца с сыном, весело рассмеялся. — От наших длинноухих лишь один прок — слоновая кость. Скорее лев подружится с овцой, чем человек оседлает дикого и бестолкового ливийца. — Ты так думаешь? — промолвил Гамилькар, загадочно улыбаясь. — Видишь того пожилого погонщика, что сидит под смоковницей? Этот человек стоит целой армии. Зовут его Рихадом. Потолкуй с ним. Он недурно говорит на нашем языке. Рихад тебе объяснит, что нет таких диких слонов, которых нельзя приручить. Гамилькар замолчал, о чем-то задумавшись. «Будет время, — начал он после долгой паузы, — и ты убедишься, что я прав. Нет, ни одна Карт-Хадашт вступит в схватку с Римом. На нашей стороне будет Ливия с могучими слонами, сейчас пасущимися в бескрайних степях, Ливия с ее тонконогими, быстрыми, как ветер, скакунами. Ливия с ее смуглокожими наездниками и меткими стрелками из лука. Будет время... Клятва. Дни были заполнены тревогой ожидания. С утра Ганнибал выбегал на дорогу, соединявшую пригородное поместье с Карт-Хадашт. Мимо проезжали повозки, запряженные сытыми откормленными мулами. Сквозь щели просвечивало золотое зерно. Над бортами высовывались запечатанные горлышки амфор с вином и оливковым маслом, кожаные мешки с овощами и фруктами. По обочинам дороги парами и по четыре шагали закованные в цепи невольники, чернокожие и светлокожие. Поднимая известковую пыль, скакали стражники в желтых плащах и черных войлочных шляпах. Отец не появлялся. Говорили, что, разбив у моря лагерь, он готовит войско к походу на гарамантов. Народ этот живет в стране диких зверей за пустыней, и у него столько золота, сколько песку. Если отнять у гарамантов даже малую талику их золота, можно расплатиться с римлянами за поражение в Сицилийской войне, нанять новых наемников, купить обученных слонов или поймать диких и обучить их. Об этом говорил отец красавчику. Гараманты. В самом звучании этого слова было для мальчика что-то сказочное и волнующее. В нем завывание ветра пустыни и крики диковинных зверей. Может быть, среди них и огромный дракон с лоснящейся лошадиной шкурой, тот, что напал на римлян, когда они шли на Карт-Хадашт. Римляне убили его из катапульты. Но ведь он не последний. А если поймать несколько драконов и натравить их на римлян? —